Глава 7. Я не стал терять время на обход и направился дворами. С шага перешел на бег. Рана на ноге поджила и почти не давала себя знать. Быстро наногранды работают, но на подходе к депо почувствовал, что задыхаюсь. Действие заканчивалось, четверть дозы не хватило и на сутки. Остановился, отдышался. С этой стороны депо я еще не бывал. Вся растительность до самого забора вырублена и выкошена. Несколько бараков, закрывающих обзор, разобраны до фундамента. Полноценная зона отчуждения, как в квартирнике. Поверх забора колючая проволока. Через каждые полсотни метров видеокамера. Это не от тварей, вернее, от тварей, но только от тех, которые еще не обратились. На глаза резко навалилась темнота. С уходом нанограндов возвращалось обычное зрение. Можно вколоть вторую дозу, но для одного дня две дозы чересчур. Надо ограничивать себя. Надо. Да, конечно, надо. Я чувствовал, как нервы щекотало от желания повторить процедуру. Не буду. Алиса права. Необходимо сдерживать желание. Иначе подсяду и превращусь в банального грандоеда. Я двинулся вдоль запретки. Прибавил шаг, отчаянно вылавливая умом каждый подозрительный шорох. К знакомой высотке вышел, когда уже совсем стемнело. Вдоль палисадника прокрался к подъезду, присел за акацией. Двери парадного открыты нараспашку. Но что там за чертой? Не видно. Но кто-то там точно есть. Может, твари, может, мои. По времени им пора бы уже. «Группа, я у подъезда. Есть кто?» «Внук». «Начальник, так это ты в кустах копошишься? Я думал, багет стрелять собрался». «Юшка». «Чем ты думал? Тебе думать нечем. Та кастрюля, которая у тебя на плечах, только требуху варить способна». «Внук». «У меня хотя бы требуху варит». «А твоя даже в рот нормально принять не может. Я про ложку, если что». «Юшка, непечатно». «Понял?» «Снова непечатно». «Внук». «Вот и вся любовь», — хохочущий смайлик. «Подгребай, Дон. Нарочно для тебя вход открытым держим». Из темноты вышел здоровяк, махнул рукой. Я выждал секунду и быстрым шагом прошел к подъезду. «Где все?» «На третьем этаже», — закрывая дверь, сказал внук. Он привязал к ручке веревку, второй конец прикрепил к лестничным перилам. Теперь, чтобы открыть дверь, нужно вырвать перила, либо порвать веревку. На мой взгляд, бесполезная затея. Если кто-то захочет без приглашения забраться в дом, он сможет сделать это через любое окно на первом этаже. Намного эффективнее было бы соорудить примитивную сигнализацию из ведра и палки. Но говорить внуку об этом не стал. Пусть живет иллюзиями. На площадке третьего этажа собралась вся группа. Гоголь сразу наехал. «И что дальше?» «Третий этап», — сходу и резко ответил я. «С кем?» — Гоголь подался вперед. «Ни патронов, ни жратвы. В депо позволили только воды налить и сюда прислали». «У вас было два мешка с патронами и консервами. Где они?» Внук развел руками. «На меня не смотри, начальник. Мой мешок поделили и съели. Я имею в виду то, что в нем было. А второй...» Он повернулся к Гоголю. Тот заметался. «И че? Скинул я его. Ты попробуй побегай, когда за спиной 15 килограмм. Я сдохнуть должен был. Зайцы на пятки наступали». «Сдохнуть или нет? Как повезло бы, но прежде чем на меня наезжать, за себя ответь. Спрашиваешь, с чем на третий этап идти? С голой жопой и в первом ряду. Еще вопросы есть?» У него не было. И ни у кого не было. Но смотрели так, будто я им всем мать родная. Пришлось смягчиться. «Ладно, идем наверх. Без лишних вопросов поднялись на последний этаж. Я указал на квартиру, где сидел когда-то снайпер. Обошли комнаты чисто. На кухонном столе нашли два десятка пачек с патронами 5,45, четыре разовых сухпая и берцы. Два сухпая раздербанили сразу. На портативном нагревателе разогрели борщ, намазали галеты паштетом. Заваривать чай и кофе не стали, и Юшка прибрала их себе в загашник. Я взял берцы, переобулся. Прихватил пару пачек с патронами, начал заряжать пустые магазины. Автомат мой остался в катакомбах, но это не беда, подберем другой. Судя по итогам дня, оружие на каждом шагу валяется. «Здесь как будто сражение было», — оглядывая стены, сказала Юшка. На подоконнике и возле мойки все было заляпано высохшей кровью. От обеденного стола и стульев остались ошметки, стены в подтеках и царапинах от осколков. «Деревня!» — беззлобно усмехнулся Звездун. «Дон здесь группу тощего гранатой размотал, а потом в окно повыкидывал. Я раз 15 этот момент пересматривал. Тощий руками, как крыльями махал, взлететь пытался». «И чё, взлетел?» «Не взлетел. Дон ему перья выщипал. А как без перьев-то летать?» Я рассовал магазины по карманам разгрузки. «Кончайте воду лить. Всем спать. Завтра денек будет послаще этого. Внук, дверь входную запри». «Ну хрена, начальник?» — лениво потянулся здоровяк. «Кому мы тут понадобимся?» «Запри, или я тебя на всю ночь часовым назначу». Спал я плохо. Ворочался. Сначала снилось, что болит отстрелянный мизинец. Потом великий невидимый гнался за мной по штреку, обдавая вонючим дыханием. Несколько раз я вскакивал, бешено озирался и укладывался по-новому. Под утро проснулся от тягучего ощущения тоски. Душу глодало. Лежа на полу, я долго силился понять, что именно меня гложет, пока не догадался. Чего-то не хватает. Чего? Начал перебирать в уме патроны, жрачка, гранаты. Это все не то. Гранаты реально нужны. Их практическую ценность я впервые осознал в этой самой квартире, когда пускал на распыл снайпера. Но сейчас дело не в них, а... Меня передернуло. Я выхватил пистолет и поднялся на колено. В комнате тянуло сквозняком. Но я точно помню, что внук закрыл дверь. Значит, кто-то вышел и, вернувшись, оставил ее открытой. Я прошелся взглядом по спящим. Внук, Звездун, Гоголь, Юшки не было. И если поссать ушла, то давно пора вернуться. Я уже 10 минут не сплю. Толкнул в бок внука. «Чё?» Я приложил палец к губам. Здоровяк среагировал с пониманием. И мгновенно. Нащупал автомат, отщелкнул предохранитель и отполз в сторону, взяв под прицел вход в комнату. Выждав еще минуту, я приподнялся и на полусогнутых прокрался к выходу. Заглянул в коридор. Дверь на лестничную площадку была приоткрыта. Щель позволяла рассмотреть лишь кусок отштукатуренной стены, на которой дергалась тень. Одновременно с ней я почувствовал озноб. Меня заколотило. Еще одно проявление восприятия твари. То, что тень на стену отбрасывала именно тварь, сомнений не возникло. Искаженный силуэт выглядел гротескно. Я посмотрел на внука и одними губами показал «тварь». С лестницы доносились урчание и чавканье. Сколько их там? Если одна, то справлюсь. Две. Достал портсигар, вынул шприц с желтой меткой. Сейчас уже можно. Не потому что хочется, а потому что нужно. Сама ситуация того требует. Внук, заметив шприц, закусил губу. Я вколол наногранды, глубоко вдохнул. Мысль заработала четче. Пистолет убрал, вытащил нож. В тесноте лестничной клетки лучше использовать холодное оружие. Да и лишний шум поднимать не хочется. Подошел к двери. Выглянул из-за косяка. Это действительно была тварь. Одна. Крупный подражатель, крупнее того, которого пытались высушить в яме. Он склонился над тем, что еще недавно было юшкой, и ковырялся в ее животе, выдергивая кишки и заглатывая их, словно сосиски. Ноги петлюровки конвульсивно подрагивали. Одного взгляда хватило, чтобы понять: тут уже не поможешь. Оставалось спасать себя. Я проговорил в полголоса. Корабли лавировали, да не вылавировали. Эта скороговорка всегда получалась у меня лучше остальных. Подражатель поднял голову и проговорил: «Вылавировали». Стараясь не делать резких движений, я вышел на площадку. В окно бил яркий утренний свет. На его фоне фигура склоненного над телом юшки-подражателя выглядела слегка размытой. И я не сразу уловил начало броска, но только вдруг у самого лица возникла широченная пасть, усыпанная мелкими острыми зубами, и мощный удар в плечо. Меня развернуло и отбросило к противоположной квартире, если бы не только что принятая подзарядка валяться мне с раздробленными костями, но усиленное нанограндами тело все же успело интуитивно среагировать и смягчить удар. Тем не менее, он был очень сильный. Плечо онемело, но лишь на мгновение. Наногранды восстановили чувствительность и дееспособность. Я подскочил и сделал это вовремя, потому что развернувшийся подражатель снова нацелился на меня. Пусть он и не такой быстрый, как багет или язычник, но реакция все равно будь здоров. Дальше все произошло еще быстрее. Я отклонился от следующего удара и точь-в-точь повторил прием старшины, всадил нож подражателю под подбородок. Тот рухнул, даже не пискнув, лишь прочертил когтями по стене три кривых полосы. На площадку выскочил внук, за ним Гоголь. Вид, лежащий у моих ног туши подражателя, заставил обоих посмотреть на меня с опаской. Выглянул Звездун и протянул разочарованно: «Но на Куба нет. Сколько бабла потеряли?» Гоголь выставил перед собой автомат. Сначала направил на разорванное тело юшки, потом на подражателя. Снимал. Возле окна шуршал пропеллерами коптер. Я не заметил, когда он появился, возможно, пролетал случайно рядом, хотя я в такие случайности не верю. Звездун присел перед юшкой на корточке, обстучал карманы, вытащил пакетики с кофе, чаем, платежную карточку. И сказал равнодушно: «Жаль бабенку, теперь и постебаться не над кем». Внук качнул головой и проговорил о своем: «Он, видать, в соседней квартире сидел. Это вряд ли я бы почувствовал. Подражатель появился здесь под утро, причем шел целенаправленно, как будто ведомый кем-то специально, и караулил. Ждал первого, кто выйдет из квартиры, и дождался юшку. Да, ее действительно жаль. Но не меньше было бы жаль и внука, и Гоголя, и этого балабола-звездуна. Я снова посмотрел на жужжащий у окна коптер. Кто тобой управляет? Не Алиса точно, она бы предупредила. И не кто-то из ее операторов. Это проделки мозгоклюя. Сам бы он вряд ли на такое решился. Привести сюда подражателя, не степ перед камерой, отплясывать. Все это с позволения и с благословения какого-нибудь всесильного конторщика сделано. Группа, завтракаем и уходим. «Куда?» — спросил Гоголь. «После завтрака скажу». «А с Юшкой что? Можешь похоронить, если есть желание». «Бесполезно», — махнул рукой Звездон. «Твари все равно отроют и сожрут. Пусть здесь валяется. Вонять начнет, стая пёса прискачет, утилизирует». «Тебя самого когда-нибудь утилизирует?» — буркнул внук. «Нас всех когда-нибудь утилизирует». Группа вернулась в квартиру добивать оставшиеся сухпаи, а я сел на ступеньку и достал планшет. Надо связаться с Алисой, сообщить о случившемся, получить инструкции на новый день. Время — начало седьмого, вряд ли она до сих пор спит. «Привет, Алиса». Тишина. В ожидании ответа я сложил руки на коленях и бездумно уставился на коптер. Похоже, он не собирался улетать. Сверлил меня своими глазками-камерами. Я вынул пистолет, навел на него и проговорил отчетливо. «Не шучу». Коптер качнулся, словно раздумывая над моим обещанием, и ушел в резкое пике. «Так-то лучше». «Привет. Извини, тут разнарядка пришла. Изучали. Как ты?» «Ну, наконец-то. Потеряли Юшку. Под утро приперся подражатель, мы и не ждали. А она по нужде пошла. Теперь нас четверо». «Странно. Подражатели выше второго-третьего этажа подниматься не любят. Предпочитают укромные места». «Вот и я про то же. И еще коптер непонятный. Снимал все это дело. Ты не отправляла?» «Для чего? Съемка начнется в 9:00. «Тогда подумай на досуге, кто это мог быть. И отцу скажи, пусть тоже подумает. Такое впечатление, что нас спасет кто-то. И этот кто-то нам однозначно не друг». «Поняла тебя. Теперь сосредоточься на текущих событиях. Принято решение объединить две группы зайцев, вашу и следовавшую по третьему маршруту. Собственно, их уже объединили. Всего 18 человек. Готовься к неравному бою». «Неплохо. Мне подкрепления будут?» «Нет. Но я приготовила маленький гостинец. Помнишь киоск, за которым ты прятался?» «Ну?» «Поройся в обломках». «Так и сделаю. Еще новости есть? Желательно хорошие». «Новостей нет, только пожелания. Выживи. У меня на тебя планы». «Буду стараться». «У нее на меня планы, вот как. Даже не знаю, радоваться или бояться. Как девушка, она мне очень нравится. Но как дочь Мерзлого, ну ее к Деду Морозу». Я вернулся в квартиру. Мои уже доедали сухпай, мне оставили несколько галет и полбаночки паштета. Но прежде чем приступить к завтраку, я подобрал автомат Юшки. АКС-74У. Укороченный ствол, складной приклад. На ближних и средних дистанциях машинка хорошая, патрон только слабоват, слишком легкий. Зато с собой можно взять больше. Я набил магазины, рассовал по карманам и лишь после этого взял галету. «Вода заканчивается, начальник», — дожевывая галету, — сказал внук. «Ближайшие источники в депо и на резервной электростанции», — просветил я его. «Но туда нам ход заказан. Придется терпеть до восточного въезда. Там напьемся». «Ага, если доживем», — кивнул Звездун. «Что по обстановке?» — спросил Гоголь. «Есть новости?» Я кивнул. «Новости есть, но, боюсь, они никого не обрадуют. Сценаристы объединили две группы зайцев. Наши вчерашние потуги пошли на смарку. Против нас выйдет 18 голов. Шансов выполнить задачу и при этом выжить...» Я многозначительно вздохнул. «Сами понимаете, шансов очень мало. Вчера зайки ушами хлопали. Сегодня к каждому кусту будут принюхиваться. «Твою ж!» — выргулся внук. «Кто тут из нас на кого охотится?» «Валить надо!» — скрипнул зубами Звездун. «Валить в смысле убивать зайцев или в смысле бежать нахер отсюда подальше?» «Ноги делать!» — Звездун взвизгнул по-поросячьи. «Половина групп свалила, а мы что тут забыли?» «Куда валить?» — пожал плечами внук. «Да куда угодно! В квартирник! Если с гвоздем договориться, можно пересидеть шухер, а потом... потом... у него серьезные терки за северную дорогу. Он весь шлак собирает для разборок. Сгодимся и мы. Или в прихожую. Рейдеры им всегда нужны, да хоть в конгломерацию». «Ты еще к миссионерам посоветуй», — хмыкнул Гоголь. «В дикие старатели можно», — на полном серьезе поддержал квартиранта внук. «Сколько их по территориям шатается? Без куска хлеба не останемся. Оружие есть, быка тоже. Выживем?» «Не вариант», — отрицательно покачал головой Гоголь. «Проще пострелять для острастки, показать деятельность, а потом держаться на расстоянии. Пусть косоглазые мимо скачут. Потом скажем, дескать, силы неравные, удержать не смогли. Максимум, что за это будет, суточные не выплатят. Зато живы останемся». Я доел последнюю галету. Все высказались. «Теперь слушай меня. Каждый из вас заключил договор с конторой на особое сотрудничество. Гоголь, что за его нарушение полагается?» «Яма. Если живым, возьмут». «Пусть сначала найдут!» — потупив голову, буркнул Звездун. «А чего тебе искать?» — я накрыл рукоять ножа ладонью и шагнул к нему. Краем глаза заметил, как Гоголь направил тактический фонарь на меня. «Ну, чё ты сразу, Дон?» Звездун попятился, уперся в стену и заскреб по ней ногтями. «Дон, ну ты чё? Я же, как ты, с тобой, ну, до конца, Дон, ну, только не...» Убить его желание было огромное. Кровь кипела и требовала каждой капли. «Убей, убей!» Тем более, что потенциальная жертва тряслась от страха, а это распаляло еще сильнее. Я приблизился к квартиранту вплотную, вцепился глазами. По его лицу стекал пот, по вискам, по щекам. И точно так же по моим венам стекала кровь в ярких искорках серебра. И я почувствовал ее, каждый тонкий ручеек. Какая она горячая, упругая, как моя собственная воля. Воля! Теперь я знаю, как ею управлять. Я могу заставить ее концентрироваться, могу заставить тело вырабатывать адреналин, выжимать его из себя капля за каплей и повышать, еще больше повышать возможности организма. Все это происходит в одно мгновение, быстрее, чем я думаю, со скоростью нервного импульса, и это позволяет контролировать расход нанограндов не сильно, но все же. А еще... Я увидел себя глазами Звездуна. Сначала я ощутил его ужас, дикий, как сама природа. Впитал в себя его мысли. В нем не было той черноты, как у Вагула, хотя гадости хватало, но дело не в них. Я увидел свое лицо, небритое, в шрамах, в болячках. Схватил себя под локти, удерживая тело вертикально. Вот он мой дар. Чтобы активировать его, достаточно почувствовать себя, и все. Все просто. Я начинаю воспринимать свой организм как часть своего «я» и перемещать это «я» в нужное тело. А делается это по мысленному приказу. Щелк! Я вернулся в себя, удержал равновесие. Щелк! Снова в Звездуне. Увидел его глазами, как внук тянется к моему плечу, переключился, развернулся и перехватил руку петлюровца до того, как он коснулся меня. «Дон!» — лицо внука перекосило. «Нам каждый человек сейчас важен». Я мог сломать ему руку коротким поворотом кисти, а потом ударить под подбородок и сломать шею. Он это понял, напрягся, попытался вырваться. Я улыбнулся, разжал пальцы. Обычный человек слаб. Он боится смерти, боится боли. Я тоже боюсь, но этот страх меня раззадоривает, заставляет сопротивляться и идти наперекор обстоятельствам. Эта игра, понимание ее правил, еще сильнее распаляет мой страх, и я хочу сыграть в нее, рискнуть хотя бы один кон. А там посмотрим. От зайцев мы отличаемся тем, что умирать нам совсем не обязательно. Надо всего лишь выполнить задачу, насколько это возможно. Проверьте оружие. Звездон, займешь позицию у окна. У косоглазых из депо один путь по дороге к этой высотке. Я однажды прошел им. Мне нужно от тебя 3 выстрела, потом уходишь. Гоголь, ты его прикрываешь. Я открыл карту на планшете. Смотрите, здесь Т-образный перекресток. Дорога налево идет к центру города. Нам она по барабану. Маршрут у зайцев хоть и позволяет маневрировать, но не на всю площадь города, поэтому они пойдут прямо. Могут сунуться во дворы, могут прижаться к железнодорожной насыпи. Мы с внуком сядем возле этого ряда 5 этажек, постараемся отжать их к железке. Звездон, держись параллельно насыпи, отстреливай длинноухих сколько сможешь и отступай к баракам. У крайней 5-этажки есть разрушенный киоск, Гоголь его знает. Ждите нас там. «Зайцы в курсе, сколько нас?» — спросил Гоголь. «Наверняка. Кто-то сливает им инфу, поэтому используем тактику скифов. Ударили, отошли. Двигаемся быстро, на одном месте не задерживаемся». Я посмотрел на часы. Почти 8. «Через час эфир. 10 минут мозгоклюй будет выносить зайцам мозги». Говорить, какие они хорошие, смелые и прыгучие, потом 10 минут добраться им до перекрестка. Звездун, не подведи. Не подведу, Дон. Квартиранта слегка потряхивала. А ты куда? — повернулся ко мне Гоголь. Не ссы, брат, не брошу тебя. Я подмигнул ему и махнул внуку. Идем. Для себя я выбрал позицию на 1-м этаже 5-этажки. Как только зайцы выйдут на перекресток, они окажутся передо мной. До забора по прямой 150 метров, может, чуть больше. Куча мусора немного загораживала обзор и могла послужить защитой для ушастых. Но до нее им еще добраться надо. Внук залег за киоском с названием «Овощи». Его задача — прикрывать мой отход. Потом можно юркнуть в ближайший двор. Если зайцы рискнут броситься за нами, то им же хуже. Ожидая появления противника, я снова заглянул внутрь себя. Кровь по жилам текла вяло, отсвечивая редкими искорками серебра. После проникновения в звездуна их стало на порядок меньше. А ведь я всего лишь взял под контроль его сознание, не совершив никакого действия. Огромный расход. Боюсь, до завтра мне и этой дозы не хватит. В небе закрутился коптер. «Алиса!» Он сделал широкий круг, словно коршун, осматривая землю, и завис над перекрестком. «Дон, кто в высотке?» «Звездон». «Ты где?» 1-я 5-этажка. Зайцы вышли. Подходят к углу. Встречайте. Выпорхнули еще 3 коптера и заняли позиции по периметру забора. Возле угла возникло движение. Усиленное нанограндами зрение позволило заметить высунувшуюся рожу. Рискуя израсходовать остатки нанограндов, попробовал ворваться в сознание и глазами врага оценить обстановку. Слишком далеко. Чтобы выполнить контроль, нужно зацепиться взглядом с объектом, почувствовать себя внутри него. Несколько минут ничего не происходило. Потом выскочила сразу пара зайцев и бросилась к мусорной куче. Раздался сухой щелчок выстрела, Один заяц споткнулся и кубарем покатился по земле. Молодец, Звездун, не дремлет. Второй, вместо того, чтобы прибавить прыти и бежать напрямую к куче, начал делать странные зигзагообразные движения. Дурак. У него было как минимум 4 секунды запаса. Выстрел. Заяц тюкнулся мордочкой в травку и застыл. Минус 2. Осталось 16. Счет открыт. Счет в нашу пользу. Что предпримет Трезуб? Выпустит всю свору разом или отойдет к железке? Отступать не выход из положения. Если каждый раз, наткнувшись на преграду, делать крюк, до ворот придется добираться неделю. «Звездун, уходи!» «Звездун». «А третий выстрел?» «Насрать! Молодец! Хорошо поработал! Меняй позицию!» Из-за угла одновременно выскочили 5. Прикрывая их, заработал пулемет, бил по высотке, наиболее вероятному месту, где мог сидеть снайпер. Но необходимости в этом уже не было. Звездун свернулся. Зато я на месте. Тревожить зайцев во время бега не стал, позволил им добежать до кучи. Привинтил к стволу глушитель, спасибо Марии Петровне. Я так и не сдал его в арсенал, а сейчас пригодился. Не буду говорить, что он панацея от всех зайцев, но, по крайней мере, длинноухие не сразу поймут, где я прячусь. А это какое-никакое преимущество. Добравшись до мусорной кучи, зайцы некоторое время выжидали. Один ткнул пальцем в высотку, потом на пятиэтажку и, обернувшись к пулеметчику, сделал маховой жест рукой. Тот дал предупредительную очередь, зайки разошлись веером и в легкую доскакали до мертвой зоны. От меня их отделяли шагов 70. Я пристроил автомат на подоконник и плавно потянул спуск. Один скинул руки и упал, остальные рассыпались по кустам. Я добавил по качающимся веткам и пригнулся, меняя магазин. Вовремя! Пулеметчик ударил точно по моему окну. Подоконник взорвался щепками. Я сменил магазин и на карачках пополз к выходу. Сидеть здесь дальше смысла нет. Раскрытая позиция все равно, что гроб, на который пока еще не положили крышку. Но если я задержусь, то обязательно положат. Выбравшись в коридор, услышал топот ног. Оставшиеся зайцы обошли пятиэтажку с торца и добрались до подъезда. Заходить не решились. «Надеются, что я сам к ним выйду?» Послышались смешки. «Эй, охотничек! Что, придурок, встрял? Выходи, не боись! Мы сегодня добрые!» И в полголоса. «Трезубцу сообщи, пусть подгребает. Похоже, снова костерок разжигать придется». Видимо, они решили провернуть со мной тот же трюк, что и с черенком. Ну уж нет, сгореть на костре в мои планы не входит. Крадучись, я поднялся на второй этаж и выглянул в окно. Двое стояли под углом к подъезду, держа вход под прицелом. Еще один прижался к стене. Я видел его плечо и обмотанную защитного цвета банданой башку. Четвертого не было. Возможно, я его тоже задел. Тем лучше для меня, хотя трое все равно много. Встреть я их в узком проходе, даже заморачиваться не стал. Скорость и сила решили бы дело. А сейчас они благоразумно держатся на расстоянии. Всех так сразу не достать. Боевого опыта у меня мало. Андреас показал несколько приемов для ближнего боя. Кое-что подсмотрел у других. Но этого недостаточно. Нужны тренировки. Пискнул планшет. Похоже, пришло сообщение. На его звук отреагировала вся троица. Один крикнул: «Второй этаж!» Решение возникло мгновенно. Я перекинул ноги через подоконник, спрыгнул на козырек, дал незрячую очередь по двоим у подъезда в надежде, если не попасть, то хотя бы напугать, и свалился на голову третьему. Обхватил ладонями лицо и рывком сломал шею. не поднимаясь, перекатился на газон, по звуку определил, где находятся остальные, и рванул в противоположную сторону. Выбежав на открытое пространство, увидел бегущих от депо зайцев, дал очередь, заставляя их залечь, и припустил еще быстрее. От овощного киоска, прикрывая меня, заработал автомат внука. Бил он не точно, но он и не звездун, чтобы хвастаться меткостью. Главное, притормозил зайцев и позволил мне уйти. «Ноги, внучара!» — прыгая за киоск, вскрикнул я. Он рванул с места в карьер, а я перезарядился и выпустил весь рожок в начавших подниматься длинноухих. Снова перезарядился и побежал следом за внуком, стараясь держать киоск на линии между собой и зайцами. Внук уже успел добраться до следующей пятиэтажки, нырнул в проход и встал на углу. Едва я пробежал, он начал короткими очередями отсекать зайцев от киоска. Те разошлись по сторонам, открыли ответный огонь и, прикрывая друг друга мелкими перебежками, начали двигаться на нас. Вдвоем против 15 стволов не устоять. Я дернул петлюровца за плечо и кивнул вглубь дворов. Туда. Заплутаем. Не заплутаем. На ходу быстро отбил на планшете. Звездун, ты где? Звездун. На месте. Что дальше? Поверти башкой, там должны быть обломки, видишь? Звездун. Вижу. Подними подарок для нас. Хватай и вали к промзоне. «Найди там местечко повыше и прикрывай нас!» Звездун. «Принял!» Минут 10 мы пробирались сквозь буйную поросль черноклена. Пришлось использовать нож. Он легко перерубал ветки в 2 пальца толщиной. Зайцы сунулись было за нами, но мы отбили им охоту, выпустив проход по магазину. Потом заросли закончились, и мы вывалились на широкую луговину. Похоже, раньше здесь был какой-то спортивный комплекс. С одной стороны сохранились остатки трибун. Центр зарос травой высотой в пояс. Справа стояло 2-этажное здание. На кромке крыши застыли покосившиеся буквы. «О, спорт, ты...» Последнее слово было снесено. Остались только изогнутые прутья, арматуры. «Эй, лапы к небу!» Раздался резкий голос. Из травы перед фасадом поднялись люди. 7 бойцов в цифровых камуфляжах, в броне. На головах армейские панамы, как в американских боевиках из 90-х. Еще 3 панамы торчали в окнах 1-го этажа. У одного пулемет, остальные вооружены легкими штурмовыми винтовками «Скар». Лица грубые и злые, в черных разводах. Я бы даже сказал, неприветливые лица. Все тот же голос с заметным акцентом прошипел. «В уши долбимся. Лапы вверх, сказал. Или положу обоих». Он передернул затвор, и мы одновременно бросили автоматы. «Кто это?» — шепнул я. «Рейдеры», — также шепотом ответил внук.